Глава 32. Данк, данк, чирк, пот, дрожь, холод. Данк, данк, чирк. Кирка ударяла в темноте по мягкому камню. Каждый удар удлинял туннель. Движения Муссы были заученными и выверенными. Его руки привыкли к работе. Взмах кирки сопровождался перекатыванием мускулов под кожей. Кожа тоже привыкла к постоянному нахождению в воде, где он проводил все время, работая лежа. Но он так и не привык к темноте, холоду и сырым стенам, давящим на него. Он погружался в медленный, монотонный ритм движений, давно убедившись, что эти повторения позволяют ему забыть обо всем остальном. На другом конце веревки находился Абдуллахи. Они работали вместе. Муса и маленький араб из племени Улет-Наиль. Вместе кормили ненасытного дракона и выдавали на поверхность больше земли, чем любая другая пара. Данк, данк, чирк, данк, твак. Опасность он услышал и почувствовал одновременно. Через кирку она передалась рукам. Мозг отметил угрозу, а сам Муса инстинктивно попятился. Вода. Сначала появилась струйка над головой, там, где ее не должно было быть, вода вместе с песком и мелкими камешками. Струйка быстро превратилась в струю, с яростным напором бившую ему в лицо. Затем яростный поток вырвался из полости, скрывавшейся за каменной толщей. Сколько тысяч или миллионов литров скопилось в этой полости, никто не знал. Вода рвалась на волю. Казалось, она давно ждала мгновения, когда затопит Муссу вместе с туннелем. Абдуллахи обещал, что потоп заранее предупредит о себе. А получилось один удар киркой, и вот он, потоп. Абдуллахи ошибался. Муса закричал во всю мощь легких, стараясь предупредить напарника, но его голос потонул в реве несущейся воды. Он сделал вторую попытку и подавился водой. Кашляя, он кое-как сумел вздохнуть. Вода стремилась заполнить туннель, уничтожая драгоценные воздушные карманы, от которых зависела жизнь Мусы. Он инстинктивно старался подняться выше потока, но это не имело смысла. Не было поверхности, куда бы он мог выбраться. Вода уносила его назад, ударяя о стены, словно куклу. Муса вновь перевернулся на живот. Поток тащил его ногами вперед по боковому стволу, устремляясь к главному туннелю. Темнота наполнилась ревом водной стихии. Муса не оставлял попыток закрепиться на месте, упершись ногами в стенки, как советовал Абдуллахи, но ничего не получалось. Ему не доставало силы. «Не пытайся сопротивляться. Двигайся вместе с потоком». Мусе стало нечем дышать. Вокруг была только вода. «Сколько отсюда до конца? Сколько до главного туннеля? 20 метров? 30?» Муса удерживал оставшийся воздух, хотя легкие уже жгло. Он двигал руками, ища опору и стараясь хоть как-то управлять своим перемещением. Бесполезная затея. Сила воды по-прежнему ударяла его о стенки туннеля, добавляя царапин на коже. Муса был на грани паники. «Я не могу дышать! Я не могу дышать!» Усилием воли он отогнал страх, заставив себя думать. «Плыви к главному туннелю. Возможно, там ты найдешь воздух». Он двигался быстро, по-прежнему лежа на животе и плывя ногами вперед. Ноги ударялись о стенки, колени сами собой подогнулись, ибо поток завернул за угол и теперь яростно несся по главному стволу. Удар оглушил Муссу и почти вышиб последние остатки воздуха из его измученных легких. Находясь лицом вниз, он переборол инстинктивное желание сделать вдох. Жжение в легких было нестерпимым. Он подумал о туннеле. Потолок слегка приподнимался где-то на полпути между его нынешним участком работы и шахтой к поверхности. Там произошел небольшой обвал. Возможно, в этом месте еще сохранился воздушный карман. Это место было его единственным шансом. «Переворачивайся на спину! На спину!» Работая руками, он перевернулся на спину и попытался оценить расстояние. Похоже, он совсем близок к нужному месту. Муса раскинул руки и ноги, попытавшись остановиться. Мизинец правой ноги за что-то задел. Потом в пальце хрустнуло, и Муссу потянуло дальше. Боли не было. Он удвоил усилия. Постепенно его движение замедлилось. Наконец он остановился. Вокруг неистово бурлила вода, но теперь он хотя бы немного управлял ситуацией. Муса приподнялся, ища носом воздух. «Нашел!» Драгоценное воздушное пространство было совсем маленьким. Муса выплюнул воду и сделал долгожданный вдох. Его лицо почти упиралось в потолок. Еще один вдох и еще. Легкие, получившие воздух, все равно болели. Муса осознавал. У него очень мало времени, и надо решать, как быть дальше. Ждать? Возможно, наводнение быстро сойдет на нет. По рассказам его собратьев, по несчастью, такое часто бывало. Но иные наводнения продолжались часами. Все зависело от объема природного водохранилища, вырывавшегося на свободу. Если ждать, он снова останется без воздуха. Если плыть дальше, возможно, он сумеет найти и другие воздушные карманы. Поток лишил его возможности принять решение. Муса почувствовал, как руки и ноги начинают скользить. Его снова понесло в темноту и неизвестность. Он лишь успел глотнуть воздуха и поплыл. Теперь, когда он двигался на спине, вода набивалась в нос, и опять Муса заставил себя не поддаваться инстинкту и не выдохнуть. Воздух был нужен ему весь, до последней капли. Мелькнула мысль об Абдуллахи. Вдруг утонул. Но когда вода пробилась в туннель, напарник находился возле шахты. Возможно, сумел вовремя подняться по веревке, а может, остался, дергая за веревку Мусы и пытаясь его спасти. Но и в этом случае усилия Абдуллахи были напрасны. Муса давно потерял свой конец веревки. Мысли Мусы сосредоточились на шахте. Вскоре он окажется рядом. Он вскинул руки, водя пальцами по потолку туннеля и намереваясь схватиться за веревку сразу же, как только ее нащупает. Промахнуться он не может. Веревка где-то здесь. На все действия у него будет менее секунды, но, может, он сумеет схватиться за веревку, вынырнуть из воды и выбраться на поверхность. Все произошло слишком быстро. Он нащупал веревку, но схватиться не успел. Тогда Муса попытался уцепиться за край шахты. Его пальцы царапали по песчанику. Край обломился. Мусу понесло дальше. При этом он еще и наглотался воды. Абдуллахи нигде не было. Муса опять замедлил свое вынужденное плавание, вывернув пятки наружу и ища за что бы зацепиться ногами. Он напряг колени, чтобы не подогнулись. Он чувствовал, что воздух кончается. Еще несколько секунд, и он прекратит бороться с водой. Уступая требованиям легких, он глубоко вдохнет, но не воздух, а воду, после чего наступит кромешная тьма, и смерть его заберет. И вдруг он ударился обо что-то мягкое. Босая нога наткнулась на чье-то плечо. Еще кто-то, застигнутый разливом в туннеле. «Абдуллахи?» Муса не собирался надавливать на чужое плечо и не хотел тревожить этого человека. Возможно, тот нашел воздушный карман и делал то, к чему стремился Муса. Дышал, стараясь экономить воздух. Но было слишком поздно. Муса почувствовал руку у себя на лодыжке. Потом течение снова победило, рука соскользнула с лодыжки, и человек исчез. К этому моменту Мусе удалось сбросить скорость и остановиться. Да, здесь действительно был воздушный карман. И вновь, благодаря судьбу, Муса стал торопливо дышать, стараясь запасти побольше кислорода, прежде чем продолжится его безумное путешествие. Мышцы напрягались, сопротивляясь яростному напору воды. Силы были на исходе. Он не знал, сколько еще сумеет продержаться. Воздух был великолепен, однако каждый вдох сопровождался чувством вины, поскольку он дышал за счет чужой жизни. Он знал, что Абдуллахи боялся воды, боялся разлива и участи утонуть в брюхе дракона. Его напарник не умел плавать. Оставалось надеяться, что смерть Абдуллахи не была мучительной. «Прости меня, Абдуллахи». А затем, почти столь же внезапно, как началось, наводнение прекратилось. Муса чувствовал, как напор воды слабеет, ее уровень стал понижаться. Ему уже не так давило на руки и ноги. Потом уровень еще понизился, и вскоре совершенно обессиленный Муса лежал на дне туннеля, слушая, как вода под ним несется к оазису. Он думал о том, сколько рабов оказались застигнутыми наводнением и сколько жизней оно унесло. На этом опасность не кончалась. Теперь жди обвалов. В ближайшую неделю туннель останется смертельной ловушкой. Но я жив. Он содрогнулся. Дрожь, начавшаяся внутри, соединилась с внешней, вызванной холодом и страхом. Надо вставать и двигаться. Муса с трудом повернулся и пополз по туннелю, пытаясь отыскать тех, кому могла понадобиться его помощь. Каждое движение требовало чрезмерных усилий. Он заставлял себя двигаться вперед. «Абдуллахи!» — крикнул Муса. Ответом была лишь тишина. Он продолжал обследовать туннель, двигаясь с максимально доступной скоростью. Абдуллахи он нашел возле следующего ответвления. Муса полз и вдруг коленом задел за голову напарника. «Абдуллахи!» Молчание. Муса склонился над ним, прильнул щекой ко рту Абдуллахи, стараясь понять, дышит ли тот. И вдруг напарник закашлялся, брызгая водой и слюной Мусе в лицо. «Сиди?» «Да», — ответил Муса, обрадованный настолько, что ему захотелось обнять маленького араба. «Это я!» Абдуллахи жадно глотал воздух. «Жаль. Если это ты, тогда я точно не в раю». Абдуллахи помолчал, набираясь сил в темноте, где отовсюду капало. «Сегодня мы побили дракона», — выдохнул он. «Да, побили. Нам повезло. Давай, переворачивайся. Поползли к шахте, пока дракон вновь не плюнул в нас водой». Муса помог Абдуллахи перевернуться на живот. «Сиди, мне подумалось, что это ты пытался усесться мне на плечо. Наверное, хотел плыть на мне?» Абдуллахи вновь закашлялся. «Я считал, мы с тобой договорились. Если случится наводнение, это я поплыву на тебе». Несмотря на пережитые мучения и страх, оба дружно расхохотались. Муса находился в плену без малого полгода и только сейчас впервые поддался отчаянию. Причиной стал случившийся разлив. Он почувствовал, что попал в ловушку, из которой нет выхода. Поначалу он отказывался в это верить, но теперь начинал осознавать мрачную реальность. Рабы в Тимимуне жили до самой смерти. В то утро наводнение под знойной пустыней унесло жизни шестерых. Они единственные получили свободу. Это не означало, что Муса утратил бдительность. Каждое утро по пути к Яризам он тщательно наблюдал за окрестностями, всматривался и вслушивался во все. Каждый вечер, возвращаясь с работы, он делал то же самое. Однако жизнь в оазисе существовала как бы вне времени и отличалась предсказуемостью. Приходили и уходили караваны, стража, вооруженная мечами и плетками из пальмовых ветвей, несла караул. Рабы трудились, ели, спали, плодились и умирали. Каждый день с минарета пять раз слышался голос Муэдзина, и пять раз люди, бросив работу, простирались перед их милосердным богом. Солнце вставало, заходило и снова вставало, и воды стекались в красный оазис Тимимун, питаемый великим драконом. Муса подумывал об устройстве восстания, но постоянно натыкался на пассивность рабов, обменявших свои тела на еду и кров. Лишь немногие, вроде него самого, обитали в хижинах, не имея права выйти за порог. Даже если кто-то из рабов и хотел сражаться, у них недоставало сил для битвы со стражниками Паши и побега. У них отсутствовал смысл жизни. Они тупо проживали день за днем, двигаясь по кругу. Они кормили дракона, постоянно ожидая, что он обернется против них. Даже если они и смогут поднять мятеж, каков будет результат? Если они перебьют всю стражу и захватят поселение, да, на какое-то время оно окажется в их руках и только. Рано или поздно стража Паши все равно их одолеет. Люди погибнут, ничего не добившись. Другие варианты были столь же сомнительными. Для побега требовались верблюды, а они все содержались внутри стен Тимимуна, куда так просто не проникнешь. Если кто-то попытается примкнуть к уходящему каравану, хозяин каравана мигом схватит беглеца и вернет Джубар-Паше, поскольку все они вели торговлю с ним и стремились ему угодить. Денег на подкуп у Мусы не было. В голову приходила мысль сообщить о своем пленении туарегам. Это представлялось ему лучшим вариантом. Но как? К Кто из местных захочет общаться с туарегами? Кто доставит его послание в запретное сердце пустыни? Ситуация была безнадежной. Однако каждое утро Мусса твердил себе: «Я найду способ. Я ни за что не сдамся». Он повторял эти слова, делая паузы между ударами киркой, повторял их, ползая на животе по холодному туннелю. Он произносил их, поскольку боялся уподобиться другим, чьи надежды давно исчезли, как вода в песке. Он сражался со здешним распорядком жизни, стараясь не привыкать к предсказуемости Тимимуна, и неизменно ловил себя на том, что проигрывает сражение. Он думал об очередной раздаче еды, ждал тихого вечера, с интересом прислушивался к разговорам во дворе и радовался восходу солнца. «Можно вполне научиться жить в таком ритме. Можно сказать себе: это все, что у тебя есть, и так будет всегда. Люди же втягивались в эту жизнь. Вполне хорошие люди. Некоторые вообще свихивались на кьяризах, гордясь своими достижениями и забывая, что занимаются рабским трудом. Но только не я. Я найду способ. Я ни за что не сдамся». Так было вплоть до того утра. До наводнения. Вода схлынула, но следом накатили волны отчаяния. Правы его собратья по несчастью. Из Тимимуна не сбежишь. Он закрыл глаза и погрузился в мысли о другой жизни, о той, где была Дайя. Наверное, она вышла замуж и даже стала матерью. Мусса представлял, какой могла бы быть их совместная жизнь. Он мысленно видел, какого цвета у них шатер, из чего сделан и что внутри их жилища. Представлял, как могли бы выглядеть их дети. Он мысленно создавал целые дни, проводимые с Дайей. Продумывал каждую мелочь, каждое слово в их разговорах. Дайя сопровождала его, когда он объезжал лагеря вассалов. По вечерам они вдвоем сидели у шатра и смотрели на заходящее солнце. Они перемещали лагерь сообразно времени года и необходимости смены пастбищ, подчиняясь извечному ритуалу туарегов. Он подарил Дайе большую белую лошадь, удивительного красивого арабского скакуна, на котором она носилась, словно ветер. Мысли обо всем этом не были пыткой, они были наслаждением. Они спасали его рассудок. «Эй, туарег! Ялла! Просыпайся! Идем!» Он просыпался медленно, цепляясь за сон, но чей-то сапог жестко пнул его в бок. Мусса открыл глаза и, моргая, сел. Сейчас ночь или день? Этого он не знал. Он знал, что спал и видел сон. Разбудил его стражник Атагум. «Чего надо?» «Идем, я сказал, и поживее!» Монджо, Махмуд и Абдуллахи тоже проснулись. Значит, Атагум явился ночью или поздним вечером. «Фиейх!» — простонал Абдуллахи. «Что случилось?» «Не твое дело!» — рявкнул Атагум. Мусса встал. От покалеченного пальца на ноге исходили волны боли. Соднила ободранная кожа. Вместе со стражником он покинул хижину и вышел во двор поселения. Рабы сидели кучками у костров, смеясь и негромко переговариваясь. Они едва ли заметили его появление. Атагум толкал его в спину плеткой. На боку стражника висел меч. В другой руке Атагум держал факел. Не в пример другим стражникам, он был рослым и крупным, отличался силой и держал ухо востро. Он никогда не терял бдительности, не оставляя пленным ни малейшей возможности сбежать. Они вышли из поселения и по длинному проходу двинулись к воротам оазиса. В других поселениях тоже горели костры. Стены через равные промежутки были воткнуты зажженные факелы. По приказу Атагума караульные открыли ворота и провели его и Муссу внутрь. Мусса жадно смотрел по сторонам, выискивая ориентиры, которые однажды могут пригодиться. Его вели по немыслимому лабиринту улочек. Часть из них была крытой, над другими блестели звезды. Улочки походили одна на другую, и он быстро запутался. Да, отсюда без посторонней помощи не выберешься. Наконец они добрались до самой северной касбы, где находилась резиденция Джубар-Паши. По широкой лестнице они поднялись на веранду. У дверей стояли сонные стражники, вооруженные мечами. Атагум что-то сказал, и один из них прошел внутрь. Увитая плющом веранда выходила в большой сад на склоне, полого спускавшемся в сторону оазиса. Муса услышал журчание воды под деревьями. Это была вода из кьяризов, услаждавшая и облегчавшая жизнь тем, кто здесь обитал. Вода, купленная жизнью рабов. Теплый ветерок приносил на веранду запахи оазиса. Закрыв глаза, Муса глубоко вдыхал ароматы сирени, фиалок, цветков, абрикосов и груш. Его ноздри ловили не только запахи цветов и фруктов. Где-то готовилась пища, сдобренная специями. Что именно, он не знал, но проснувшийся желудок заурчал. Откуда-то донесся аромат духов, прекрасный тонкий аромат женщины. Сквозь кроны пальм блестели звезды. Какой прекрасной и удивительной была жизнь за пределами его хижины. Ему нравилось стоять на поверхности земли и вдыхать запахи позднего вечера. Вернулся стражник. «Входите!» Атагум толкнул его плеткой, и они вошли. Муса заморгал. Он попал в приемный зал паши. Освещение здесь было приглушенным. Откуда-то доносилась музыка, играли на струнном инструменте, но на каком он не мог определить. В другом конце зала в сумраке угадывались силуэты женщин, облаченных в паранджу. Смеясь и щебеча, женщины покидали зал через другую дверь. Судя по всему, у паши только что закончился прием. На полу стояли подносы с недоеденными угощениями. Пищи на них было больше, чем рабы поселения получали за целую неделю. Муса жадно пожирал глазами содержимое подносов. За время плена он еще ни разу не ел досыта. Паша восседал на бархатных подушках и смеялся, слушая человека, сидящего рядом. Этого человека Муса узнал сразу. Ему вспомнилась их предыдущая встреча, когда тот его избил. Эль-Хусейн. Посол. Рядом с подушками стоял графин с янтарной жидкостью. Бренди, привезенный Эль-Хусейном из Франции, чтобы потрафить своему шурину. На этот вечер оба притушили праведное пламя ислама и наслаждались запретным напитком неверных. Паша и его родственник были слегка пьяны. Поначалу оба не замечали появления Муссы. Муса стоял, чувствуя, как Атагум дышит ему в затылок. Через какое-то время Паша взглянул на пленного и увидел, как он с жадностью смотрит на еду. «Почему бы не кинуть псу кость с нашего стола?» — произнес Паша и театрально махнул рукой. «Сегодня вечер щедрости, время, когда кое-что от изобилия Аллаха перепадет тому, кто сделал это возможным. Ты согласен, Хусейн?» Эль-Хусейн был осторожнее Паши. Даже разгоряченный Бренди он предпочитал видеть Муссу в цепях. Он помнил, как Туарек ударил его коленом в пах. «Ничего ему не надо, повелитель, кроме скорого конца. Пусть стоит там, где стоит». «Чепуха! Разве не написано, что щедрость — это путь милости Аллаха? Пусть поест, Атагум!» «Чего изволите, повелитель?» «Развяжи ему руки, чтобы мог угоститься объедками. Сам встань рядом. Если он вздумает не только есть, убей его!» Атагум развязал пленному руки. Муса растер онемевшие запястья. Глядя на еду, он шагнул к подносам, но потом остановился, вызвав изумленный взгляд Джубар-паши. «Ты не голоден? Вас так хорошо кормят в поселении!» «Надо будет всем урезать порции!» «Меня не привлекает пировать у тебя!» Джубар-паша удовлетворенно засмеялся. «Как меня забавляет дерзость благородного раба! Сколь великолепная порода у этого полукровки! Ты прекрасно носишь одежды высокомерия, они тебе к лицу!» «Ты распорядился привести меня сюда не для того, чтобы накормить!» Глаза Паши сверкали от выпитого бренди и хитроумного плана, близкого к завершению. «Да, Муса де Врис. Или назвать тебя графом де Врисом. Ты совершенно прав. Я распорядился привести тебя сюда не для того, чтобы накормить. Тебя сюда привели, чтобы убить». Муса оцепенел. «Граф де Врис. Никто и никогда его так не называл. Откуда Паша узнал?» Все это время он считал себя обыкновенным пленником, случайной жертвой засады в пустыне. Каким же он был наивным! Его захватили в плен не просто так. Все оказывалось гораздо сложнее. Муса почувствовал у себя на плече руку Атагума. Стражник не терял бдительности и подмечал любую мелочь в его поведении. Паша тоже заметил его инстинктивную реакцию. «Тебе нечего бояться, граф! Заверяю тебя, все произойдет быстро. Я человек гуманный, даже по отношению к неверным, особенно к таким. Ты же, получается, дважды неверный, французский неверный. Поди, христианин!» Муса не ответил. «И туарекский неверный. Как жаль, что обе половины при соединении дали пустоту. Был бы правоверным мусульманином, оказался бы в раю, рядом с самим пророком. Ты ведь творишь такое благородное дело для дома ислама, не ударив палец о палец». Эль-Хусейн насторожился. Паша был излишне разговорчив. Французский бренди развязал ему язык. Надо его предостеречь. «Правитель, мне не кажется разумным сообщать ему». «А какая разница?» — отмахнулся Паша. «Какие воспоминания могут быть у покойника? Думаешь, он вспомнит, что его предали?» «Ты говоришь загадками», — сказал Мусса. Паша торжествующе на него посмотрел. «В этом, туарек, нет ничего загадочного. Да, тебя предали. И не один раз, как простого смертного, а многократно, как предают короля. Какое вероломство, причем от своих же. Признаюсь, мне больно видеть, когда соплеменники так скверно относятся к нему. Соплеменники с двух сторон. Я все время забываю, что имею дело с полукровкой». Джубар-паша глотнул прямо из графина и вытер рот рукавом. «Человек перед смертью должен знать, как много или мало он значил в жизни. Получается, ты вообще ничего не значил. Тех, кто желает твоей гибели, очень много. А какую громадную сумму они готовы за это заплатить? Естественно, я не согласен с бессмысленным умерщвлением человека, даже полукровки». «Ты мог бы приносить мне пользу, работая на моих кьяризах!» У Паши мелькнула мысль, заставившая его усмехнуться. «Ты только представь себе иронию! Не далее, как днем, я приказал высечь у строителя кьяризов за то, что он едва не погубил тебя. Это противоречило указаниям, которые были ему даны, и имело бы самые отвратительные последствия!» Муса с нескрываемым удивлением посмотрел на Пашу. «Да? Я знаю о разливе. Я знаю обо всем, что происходит с тобой. Я тщательно следил за тем, чтобы ты, Муса де Врис, оставался в живых. Но я всего лишь простой житель пустыни, а теперь я должен подчиниться ветрам убеждения». «Правитель», — вновь прервал Пашу, нервничающий Эль-Хусейн, «прошу меня простить, но этого достаточно». Джубар-паша вздохнул и снова припал к графину. «Да, пожалуй», — он указал на еду. «Жаль, что не хочешь поесть. Пища у меня вкусная. Теперь ею будут лакомиться козы, а вороны полакомятся тобой. Время настало. Атагум, свяжи его!» Рослый стражник мигом повиновался, подошел к Мусе со спины и взял его за правую руку. Муса действовал, не раздумывая. С молниеносной быстротой он повернулся и ударил великана в ухо. Скользящий удар ошеломил Атагума, но особого вреда не причинил. Атагум взмахнул пальмовой плеткой, по-прежнему находившейся у него в руке. Муса отскочил, но плетка задела ему плечо, и шипы распороли кожу. Он схватился за другой конец плетки и, не обращая внимания на шипы, впившиеся в ладонь, что есть силы, дернул. Атагум на какую-то секунду потерял равновесие и опрокинулся, ударившись лицом о подставленное колено Муссы. Что-то зловеще хрустнуло. Атагум взревел и тяжело рухнул на пол. Муса стремительно повернулся к Паше. Разинув рот от неожиданности, Джубар лихорадочно пытался вытащить из поясных ножен кинжал. Эль-Хусейн торопился встать на ноги и дотянуться до своего оружия. Стражники в дальнем конце зала с воплями бросились к Муссе. Дверь у них за спиной открылась, и в зал вбежал еще один стражник. Снаружи донеслись крики и шарканье ног. Муса перепрыгнул через подносы с едой и ударом опрокинул Эль-Хусейна на спину. Паша не был бойцом. Его пухлая рука все еще шарила в складках халата, пытаясь нащупать кинжал. Муса мгновенно оказался у него за спиной и вырвал из руки кинжал, богато украшенный драгоценными камнями. Одной рукой Муса обхватил шею Паши, другой приставил кинжал к его горлу. На все это у Мусы ушли считанные секунды. «Еще хотя бы шаг, и он умрет!» — крикнул Муса стражникам, которые были совсем рядом, размахивая мечами. Джубар Паша испуганно сопел. Хватка Мусы едва позволяла ему дышать. Стражники неуверенно попятились. «Мечи на пол!» — приказал им Муса. Они быстро повиновались. Муса взглянул на Эль-Хусейна. «Отдай мне пистолет из твоего пояса». Рукоятку пистолета он видел еще в прошлый раз, когда Эль-Хусейн его избивал. Родственник Паши хмурился, но не двигался с места. «Быстро!» Эль-Хусейн все еще колебался. Муса царапнул кинжалом по мясистой шее Джубар Паши, пустив кровь. «Дурак! Отдай ему пистолет!» — прохрипел Джубар Паша. Эль-Хусейн полез за пояс и, достав пистолет, протянул Мусе. «Ты никуда отсюда не выберешься», — начал было он. «Заткнись!» Муса знал, надо действовать быстро, пока люди Паши не очухались и не объединились против него. Он наклонился к уху Паши. «Вели стражнику привести 15 верблюдов, откормленных и хорошо отдохнувших, и принести еды, еще воды, чтобы хватило на 20 дней». «Кроме этого, оружие, винтовки и пистолеты с патронами. Все это должно быть готово через 30, через 20 минут и ждать нас у ворот. Скажи ему, Джубар Паша, да так, чтобы послушался. От этого зависит твоя жизнь». Паша шмыгал носом и хныкал. «Говори!» «Сделайте так, как он сказал!» — прохрипел Паша, торопливо отдавая распоряжение. Начальник стражи мысленно молился за себя и свою семью. Случившееся могло стоить ему головы. Он бросился выполнять приказ. «Снимай одежду», — бросил Эль-Хусейну Муса. «Что?» «Ты слышал, что? Разденься и отдай мне свою одежду». Лицо Эль-Хусейна потемнело от унижения. После выпитого бренди руки плохо его слушались. Он снял богатый халат, шелковую рубашку и остановился, когда остался в мешковатых штанах. Без роскошного наряда его костлявая фигура выглядела жалко. Он дрожал от прохладного вечернего воздуха. «Раздевайся догола!» Эль-Хусейн неохотно подчинился и теперь стоял совершенно голым. Муса ненадолго убрал руку с шеи Паши, чтобы подхватить одежду. В другой руке он держал пистолет. «Тюрбан тоже снимай!» Эль-Хусейн медленно размотал ткань тюрбана и подал Мусе. Муса торопливо обернул себе голову. За все время, проведенное в Тимимуне, он впервые вновь почувствовал себя цельным. Его лицо было прикрыто, и внутри забурлила надежда. Вид голого, съежившегося Эль-Хусейна, вызывал у него улыбку. «А ты, посол, человек скромный», — сказал он. «И не напрасно». Упираясь дулом пистолета в затылок Паши, он поднял Джубара на ноги. «Иди», — скомандовал он, толкнув пленного. Оба переступили через подносы с едой, подойдя к лежащему Атагуму. Муса пнул его ногой. «Вставай, пойдешь с нами». Атагум с трудом поднялся. Он стонал. Его рот превратился в кровавое месиво. «Меч оставишь здесь». Атагум послушно бросил оружие на пол. «Веди нас в мое поселение», — приказал Муса. «И не вздумай ошибиться поворотом, иначе твой хозяин умрет». «Давай, шевели ногами!» Атагум взглянул в испуганные глаза Паши, затем надуло пистолета у хозяйской шеи и кивнул. «Пойдешь за ним», — велел Эль-Хусейну Муса. Посол обомлел от ужаса. «Я не пойду голым по улицам, как обычный раб». Муса полоснул его дулом по щеке, расцарапав ее до крови. Эль-Хусейн ахнул, но двинулся вперед. Процессия подошла к дверям, миновала веранду и спустилась по лестнице. Стражники послушно расступались. Еще одна небольшая группа стражников находилась у прохода, ведущего к оазису. Кое-кто из них был вооружен кремниевыми ружьями. Мечи имелись у всех. «Скажи им, чтобы отошли в сторону», — обратился к паше Мусса. «Если хоть кто-то выстрелит, я тоже буду стрелять. Они могут промахнуться, и я бью без промаха». «Дурачье! Отойдите в сторону!» — заорал паша. «И не суйтесь! Слышите?» Стражники растворились в проходе, беспрепятственно пропустив Муссу и его пленных. Немногочисленные прохожие с любопытством смотрели на процессию. Кто-то даже опускал на землю корзины, которые нес, и удивленно ахал, видя пашу. Муса вел пленных быстрым шагом, прикрываясь грузным телом паши как щитом, а Джубара разило алкоголем. Паша обильно потел, и в запахе пота отчетливо ощущался его страх. Вскоре они достигли ворот. По приказу Атагума ворота открыли, и процессия двинулась к поселению Мусы. Джубар паша шумно дышал. Его тело давно отвыкло от таких усилий. «Дай мне передохнуть», — несколько раз просил он. Муса молча толкал его дулом в шею, заставляя идти дальше. Они подошли к воротам поселения и остановились под факелом, прикрепленным к воротному столбу. «Приведи остальных из моей хижины», — потребовал у Атагума Муса. «Если через 3 минуты не вернешься, твой хозяин умрет». Атагум без пререканий прошел через ворота и скрылся в темноте. Несколько стражников внутри поселения недоуменно смотрели, не понимая, что происходит. Атагум не замешкался. В сумраке Муса едва различал лица товарищей. «Что это?» — спросил Абдуллахи, протирая заспанные глаза. «Чего от нас надо?» Вместе с Монджа и Махмудом он подошел туда, куда указывал Атагум, к двоим мужчинам, ждавшим у воротного столба. Глаза Абдуллахи стали размером с блюдца, когда он узнал в темноте пашу. Увидев пистолет, приставленный к затылку паши, Абдуллахи разинул рот. Рядом с пашой стоял какой-то костлявый голый человек и дрожал от ночной прохлады. Этого Абдуллахи не знал. Его больше занимал человек с пистолетом. Тусклый свет факела не позволял увидеть лицо этого человека. «Наше время пришло», — сказал Муса сквозь ткань своего импровизированного тагельмуста. «Паша настолько любезен, что согласился нас сопровождать. Вы готовы отправиться с нами?» Абдуллахи от изумления чуть не рухнул на землю. «Сиди?» «Отличная работа, туарекский пес!» — громко засмеялся Махмуд и, подойдя к паше, плюнул тому в лицо. «Не сейчас», — осадил его Муса. «Надо торопиться, нельзя терять ни минуты». Муса развернулся и направился обратно к воротам Тимимуна. Абдуллахи и Махмуд без колебаний последовали за ним. Пройдя пару шагов, Абдуллахи обернулся. «Монджо, а ты чего ждешь?» Человек из народа Хауса стоял, не шевелясь. Пришлось остановиться и Мусе. «Монджо, другого шанса у тебя не будет». «Однажды я тебе уже сказал, мне некуда идти. Лучше, чем здесь, не будет. Зато полно мест хуже этого». «Идем со мной, я сумею тебя защитить. Не будь глупцом, здесь ты так и так не сможешь остаться. Тебя наверняка убьют. Идем же!» Монджо еще немного постоял, затем мотнул головой, пробормотал короткое ругательство и двинулся следом. Верблюды уже ждали на выходе из оазиса. «Монджо и Махмуд, проверьте, в каком они состоянии!» — распорядился Муса. «Абдуллахи, удостоверься, что воды и пищи хватает!» Все трое бросились выполнять его приказ, открывая мешки, ощупывая седла и верблюжьи горбы. Потом забрали приготовленное оружие. Паша выполнил все условия Мусы. «Вам отсюда не убежать», — едва отдышавшись, заявил Джубар. «Мои люди еще до конца ночи разыщут вас». «И тебя тоже, Джубар Паша. Неужели ты думаешь, что в дороге я упущу шанс показать тебе туарекское гостеприимство?» «Ты этого не посмеешь!» — брызгал слюной паша. «Я не поеду!» «Поедешь!» Муса подозвал начальника стражи. Вид у того был просто жалкий. Он сознавал, что не сумел защитить хозяина и теперь поплатится за это жизнью. Муса взвел курок и приставил пистолет к виску паши. Слова, произносимые Мусой, звучали резко и громко, чтобы слышала вся охрана. «Паша! Решил нас сопровождать! Мы будем тщательно следить за вами! И если кто-то вздумает последовать за нами хотя бы на расстоянии 10 лиг, я об этом узнаю, и тогда твоему хозяину конец. Ты понимаешь?» «Понимаю», — коротко ответил начальник. «А тебе бы стоило что-нибудь надеть», — сказал Эль-Хусейну Мусса. «Выглядишь дурак дураком». Голый посол холодно посмотрел на него. Спутники Муссы забрались на верблюдов. Мусса взял в левую руку поводья первого верблюда и, продолжая держать пистолет у затылка паши, вывел процессию за ворота оазиса. Их дальнейший путь лежал вверх по склону, мимо поселений, в темноту пустыни. Несколько раз Мусса останавливался и оглядывался. У стен повсюду теснились люди, но никто не делал попыток следовать за беглецами. Отойдя на достаточное расстояние и убедившись, что ни один стрелок, способный послать вдогонку пулю, их уже не видит, Мусса остановился и убрал пистолет за пояс. Он связал Джубар-паше руки и велел садиться в седло. Жирный, обрюзгший Джубар-паша кряхтел и сопел. Он привык к паланкину и забыл, когда ездил на верблюде. Кое-как усадив пашу в седло, Мусса забрался на своего мехари и поднял голову к небу. Там сияли мириады звезд, обещая перемены. Вокруг простиралась пустыня. Ему захотелось громко засмеяться. «Мы свободны!» Мусса позволил себе немного насладиться новым ощущением. Затем дернул поводья и повел свой маленький караван в ночь. Мусе пришлось пустить в ход весь свой дар убеждения, чтобы не дать товарищам расправиться с Джубар-пашой раньше времени. Находясь в рабстве, каждый часами изобретал изощренные пытки для человека, вдруг оказавшегося их пленником. Ослушаться Муссу они не смели и потому изводили пашу разговорами. Когда проезжали мимо колодца, Абдуллахи бросил туда камешек. Все слышали тихий всплеск. «А вот ты будешь громыхать, как каменная глыба», — весело сказал Абдуллахи, ткнув пашу в объемистый живот. «Плавать-то умеешь?» «Топить не будем. Сдохнет слишком быстро», — сказал Махмуд, доставая нож. «Есть способ поинтереснее. Давайте скармливать его вороном. По кусочку. Пусть следит за своим исчезновением». Абдуллахи радостно засмеялся. «При таких телесах ему долго придется смотреть. Сиди, как тебе такой план?» Мусса покачал головой. «Он нам еще может понадобиться. От мертвого нам никакого толку». «Нам заложники не нужны», — сплюнул Махмуд. «При такой бешеной скорости, какую ты избрал для нас, преследования можно не опасаться. Недаром туарегов называют безумцами». Они ехали почти 40 часов, часто меняя верблюдов, прежде чем устроили привал. У Махмуда ломило поясницу. Он недооценивал своих берберских соплеменников на юге. Туареги были удивительным народом, но даже по туарегским меркам их путешествие было необычным. Мусса вел караван через плато, двигаясь от Тимимуна на юго-восток. Казалось, он не испытывал даже признаков усталости. Путь был далеко не самым легким, однако Мусса считал такой путь наиболее безопасным. Здешние холмы были каменистыми, что затрудняло преследование. Он намеревался обогнуть Инсалах, который вскоре наполнится людьми паши, и двигаться прямиком к Араку, где туареги устраивали свои осенние лагеря. Невзирая на столь бешеную скорость передвижения, Мусса не позволял себе расслабляться. «Свобода мне гораздо милее, чем месть», — сказал он. «Прежде чем отдать вам пашу, я должен убедиться, что за нами нет погони». «Месть так же сладка, как и свобода», — прорычал Махмуд, но возражать не стал. Больше всех пашу тревожил Монджо. Этот чернокожий из народа Хауса почти не открывал рта и лишь часами пристально смотрел на Джубара. Лицо Монджо оставалось бесстрастным, а темные глаза — непроницаемыми. Все время паши занимали опасения насчет чернокожего. У Монджо он забывал только, когда ломота во всем теле становилась невыносимой, и тогда он стонал. Когда ели, пищу паше приносил Мусса, а остальные не собирались кормить пленного. «Я хочу знать имена моих предателей», — сказал ему Мусса. «Я тебе ничего не расскажу». «Что ж, ты слышал слова Мавра. Если не начнешь говорить, я дам ему полную свободу в обращении с тобой. Паша с нескрываемым испугом посмотрел на Муссу. «А если я тебе расскажу?» «Я тебя отпущу, когда настанет подходящее время». «Как я могу тебе доверять?» «Ну и позабавил ты меня своим вопросом», — засмеялся Мусса. «У тебя попросту нет выбора, но я привык держать данное слово». Джубар-паша не стал затягивать с решением. Он начал рассказывать. Еще через 3 дня Мусса счел, что подходящее время настало. Он подошел к одному из вьючных верблюдов, достал гербу с водой и небольшой мешок фиников. Затем развязал паше руки и отдал воду и еду. «Ты свободен», — объявил Мусса. «Ты освобождаешь этого Борова?» — взорвался Махмуд. «Подумай хорошенько, лучше отдай его мне!» «Нет, он мой пленник. Я вправе поступить с ним, как захочу». «Это так», — согласился Абдуллахи, понимая замысел Муссы. Монджо лишь кивнул. Поначалу Джубар-паша возликовал. Он развернул своего мехари на север, потом призадумался. «Здесь не пустыня, где еще можно выбраться по следам. До ближайшего колодца 40 лиг, причем паша сомневался, что сумеет туда попасть. Находить дорогу он не умел». «Ты с ума сошел?» — заверещал он. «Ты не все продумал! Мне нужно больше припасов, больше воды, иначе я не выживу! Куда я поеду? Что буду делать один?» Мусса пожал плечами. «Можешь оставаться с нами, но теперь я тебе не защитник. Пусть мои друзья позаботятся о твоих нуждах. Я могу лишь дать тебе свободу. Это все, что ты от меня получишь, и больше, чем ты заслуживаешь». Верблюд Муссы поднялся с колен. 4 бывших рабов и их караван двинулись дальше. Испуганный и потерянный Джубар-паша остался сидеть на своем мехаре. Он следил за беглецами, пока те не исчезли из виду. «Слишком ты мягкосердечный, туарек!» — проворчал Махмуд, когда они снова взяли бешеный темп, двигаясь к Араку. «Возможно», — согласился Мусса. «Мягкосердечный?» — переспросил Абдуллахи и фыркнул. «У этого Борова будет предостаточно времени, чтобы познакомиться со смертью. И сдохнет он точно так же, как если бы ты скармливал его вороном». «Да», — сказал Монджо, — «только намного медленнее».